Глава 45. Вера. В приемном отделении нас встречают врачи. Влада на каталке увозят вглубь длинного коридора. Хочу следовать за ним, но меня останавливает медсестра. Вам туда нельзя. Пройдите в пятую смотровую. Машинально киваю, но глазами провожаю каталку, пока та не скрывается за дверью. Зажимая руку, прохожу в смотровую. Присаживаюсь на край кушетки, осматриваюсь. Одно окно, стол, кушетки вдоль стен по две с каждой стороны, ширма, раковина с антисептиком. И стойкий запах лекарств и хлорки. Это не наш уютный офис и приемная директора, где много света, улыбок и аромата хорошего кофе. Здесь все пропитано болью. Горем. Неуютно. Меня передергивает как от холода. На самом деле хочется стряхнуть с себя неприятное ощущение. Пытаюсь пошевелить рукой, больно. Только сейчас, когда эмоции начали утихать, боль напомнила о себе, усилилась. Владу больнее. Не позволяю себе раскисать. В смотровую заходят врачи. Молодая девушка, больше похожая на практикантку, осматривает мою руку, другая, чуть старше, задает вопросы и заполняет документы, присев, как и я, на край кушетки. Меня отправляют на рентген. Результат – вывих и растяжение. Накладывают мне тугую повязку. Обрабатывают мои ободранные колени. Не могу ни о чем думать, кроме как о Владе. Как он там? Насколько серьезное повреждение? Мне хочется быть с ним, чтобы он слышал меня, чувствовал, как нужен мне и боролся за жизнь. Надо же его родителям позвонить. У меня нет их телефона. И адрес я не знаю. Даже по памяти не вспомню, как к ним проехать. Была у них с Владом всего один раз. Так волновалась тогда, что ничего вокруг не видела. «Можете ехать домой», — заканчивают со мной девушки. «Как домой?» «А Влад?» «Узнайте, пожалуйста, что с моим женихом». Страдальчески свожу брови, глядя на врача. Она тоже женщина, должна понять. Нас вместе привезли. Его зовут Влад Яхонтов. «Рано еще», — смягчается она. «Пока обследуют. Надо ждать». «Сколько?» Неопределенно пожимает плечами. «Вы хотя бы можете узнать, он в сознании?» Девушки уходят, я остаюсь одна. Но недолго. В смотровую заходят полицейские. По мою душу. И мне приходится сбивчиво, долго, и по несколько раз отвечая на одни и те же вопросы, рассказывать подробности наезда. Каждый раз, начиная заново, вспоминаю какую-то деталь. Например, что машина была белая. И когда мы с Владом переходили дорогу на зеленый свет, мы убедились, что путь безопасный. Эта машина взялась из ниоткуда. Враги? Влад очень хороший человек. У такого, как он, не может быть врагов. Женщины его? Мои мужчины? Конфликты между ними. В голове молнии вспыхивает искаженное яростью лицо Жукова. Его слова в приемной. А следом я вспоминаю мужское лицо, очень похожее на лицо Славы. В той машине. Но это не он. Он не мог. Да и не за рулем он был. Вспомнили что-то? После внезапной паузы качаю головой. Ни мужчин, ни женщин, на которых я могу указать, я не знаю. И на Жукова бездоказательно указывать не смею. По сути, и не рассказала ничего. Даже марку машины не смогла назвать, а номер тем более не запомнила. Все произошло слишком быстро. Что теперь будет? Спрашиваю, ставя подпись под протоколом допроса. Вы его найдете? Того, что наехал на нас? Конечно, убедительно кивает один из мужчин. И я ему верю. Собирают документы в папку. Приходит одна из девушек, что осматривали меня, у которой я просила узнать состояние Влада. «Как он?» Подлетаю на ноги. Пока никаких новостей. Родители его приехали. Я должна их увидеть. «Где они?» Сбегаю, едва дослушав врача. «Вера!» «Верочка, как это случилось?» Бросаются мне наперерез взволнованные Анна Ивановна и Сергей Михайлович. Нам позвонили, рассказали про какой-то наезд. Что с Владом? Что у тебя с рукой? Их лица, такие добрые и открытые на нашей единственной встрече за ужином, теперь искажены страхом. Я вижу в глазах Анны Ивановны ту же панику, что бушует у меня внутри. Я снова рассказываю. Слова вылетают скомканно, перескакивая с одного на другое. Переход через дорогу, как Влад меня толкнул, звук удара, скорая. Под конец рассказа у мамы Влада такое лицо, будто виновата я. Страх не уходит, но поверх него ложится что-то другое, тяжелое, напряженное. Она не сводит с меня глаз, и в ее взгляде я вдруг с ужасом читаю вопрос. Нет, не вопрос. Подозрение. Он тебя толкнул. А сам? Она не договаривает. Но я слышу неозвученное ею, а сам оказался под колесами. Готовлюсь к шквалу обвинений, втягиваю голову в плечи. Наверное, она права, я должна была что-то сделать, среагировать раньше Влада, не допустить. Кто это сделал? Глухо спрашивает Сергей Михайлович. Пока неизвестно. Но я уже дала показания. Рассказала все, что знаю. Он по-отечески гладит меня по плечу. Анна Ивановна всхлипывает, уткнувшись лицом ему в грудь. «Ну что вы, девчонки, в самом деле?» Выкарабкается Владислав. «Он у нас крепкий». «Яхан-то вы кто?» Из палаты выходит к нам высокий мужчина в голубой медицинской форме. «Мы!» Втроем делаем шаг к нему. Надеемся на хорошие новости. Они мне. Нам. Очень нужны. Кто-нибудь один может зайти. Я уступаю Анне Ивановне. Она вместе с врачом скрывается в палате. Опять долгое тягучее ожидание. Каждая секунда в этом ярко освещенном, пропахшем антисептиком коридоре тянется, как резина. Прислоняюсь к холодной стене напротив двери палаты, стараясь не смотреть на молчаливое, осунувшееся лицо Сергея Михайловича. Боюсь прочесть в его глазах обвинение, что это я виновата в случившемся с его сыном. Случайно бросаю взгляд в конец коридора, туда, где мерцает экран телевизора с новостями. И замираю. Там у выхода на лестницу стоит Слава.